Глава 9. В этом конспектировании было что-то неприятное. Не писать от руки, чего я давно не делал, не напрягать свою память, чтобы вспомнить услышанное, а нечто другое. Что-то, что ставило меня, 40-летнего состоявшегося мужика, в позицию ученика, а ее, молодую неопытную курицу, на роль мудрого учителя. Если б я заметил на ее лице хотя бы намек на победительную улыбку или насмешку, я бы, не задумываясь, смял уже исчерканные мной листы и бросил бы их в топку, сказав что-нибудь типа «нет смысла конспектировать всякую херню». Однако Машка не дала мне для этого повода. Даже не смотря в мою сторону, она уселась на пол, чтобы оттереть уже успевшую присохнуть кровь. Справившись с кровью, она принялась подметать, затем протирать пыль, мыть посуду. В отношении уборки ее обычная медлительность выглядела благородно, как основательность и аккуратность. Взяв еще один лист бумаги, я выписал на него все ее загадки и тайны, напротив указав имевшиеся у меня гипотезы и объяснения. Посмотрев результат, я понял, что либо моя базовая гипотеза была неверна, либо здесь действительно имеет место совпадение кучи случайностей. Так или иначе, многое до сих пор оставалось неотвеченным. Обвел все оставшиеся тайны в квадратик. «Если не отвечает напрямую, может, стоит пойти окольным путем?» — решил я и сразу перешел к делу. «Маш, у тебя же есть друзья?» «Полагаю, что нет». «Хм». Ответ был ожидаем, но для маскировки надо было выразить удивление. «Что, и никогда не было?» «Были». «Рассорились или позабылись?» В ответ я предсказывал молчание. Однако предсказание который раз не сбылось. Другое. Вот тебе и разгадал маленькую тайну. Вопросов становилось только больше. Окей, теперь малям с другой стороны. Вот как. Трудно, наверное, без них. Без друзей-то. С ними было бы легче. Ну так может новых завести? Раз со старыми уже никак. Кто может быть другом ведьмы? Ответила она вопросом. Разве что другая нечисть. «Ай, Маш, далась тебе эта ведьма! Ты же не особо за этот ярлык держишься, верно?» «Дело не в ярлыках, дело в сути». «Ага, хочешь сказать, что ты и правда ведьма?» — усмехнулся я. «Возможно. Хотя, говоря о сути, я имела в виду другое». «И что же именно?» Расспрос пошел бодро, снова раззадоривая мое желание найти окончательное и уверенное решение ее задачки. То, что у меня слишком много странностей, чтобы найти друзей среди людей. Среди обычных людей. Типа нужно еще поискать таких же чудиков, которые захотят или смогут быть твоими френдами? Да, примерно так. Ай-яй-яй, Маша, всего пару дней назад ты мне вменяла про недосказанности, запакованные смыслы, а сегодня сама взялась их плодить. Ничего странного. Сейчас мне вовсе не обязательно, чтобы ты меня понял. «Знаешь, Мария, с таким подходом тебе точно друзей не найти», — рассмеялся я. Когда Машка засела за свои бумажки, я начал скучать. Заняться в ее маленькой избенке было решительно нечем. В борьбе со скукой я нарубил еще дров, расчистил от снега лужайку, слегка поправил покосившуюся дверь, приколотил на нее внутренний засов. Один черт, потом снова стало скучно. Взял с полки какую-то книжку, полистал. Увлекся. Что-то из разряда интересных книг ни о чем. Под конец дня из-за постоянной готовки еды и чая в доме стало совсем жарко. Я уже давно снял свой свитер, широко расстегнул рубашку и даже подумывал о том, чтобы снять и ее. Не выдержала и Машка. Сняла с головы свой платок и, о чудо, она оказалась вполне интересной на вид девчушкой. «Одной загадкой меньше», — сказал я себе. Мужик позарился на симпатичное молодое лицо. Дальше больше. Постелила на пол какой-то плед, налила в таз теплой воды, положила рядом полотенце, шампунь. Принесла еще один таз, пустой. «Если смущаешься, отвернись», — предупредила ведьма. «Валяй, не смущаюсь», — успокоил я. Повернувшись ко мне спиной, она скинула потрепанную тужурку, сняла рубашку, обнажив худую стройную спину. Завернулась в полотенце, оставив голыми шею и плечи. Ее фигура была не то что девичьей, она была почти детской. Тонкие руки, узкие плечи, маленькая, как мне показалось, грудь. Блин, да она слишком хлипкая, чтоб кастрюлей махаться. Сев на колени и наклонившись над тазом, она принялась за мытье волос. Самое обычное для современного человека дело в этих условиях становилось настоящей церемонией. Особенно принимая в учет Машкину медлительность. Когда она закончила и выпрямила спину, я решил, что если не обращать внимания на ее одежку и если не придираться к худобе, ее можно было бы даже назвать красивой. Ну, может, и не красивой, но привлекательной, интересной. Это точно. Еще раз оценив ведьмину внешность, я убедился, что все портит именно одежка. «До отъезда надо обязательно купить ей нормального шматья», — говорил я себе. Вопрос был только в том, как это сделать, если до отъезда я собирался караулить того шустрого мудака. Как-как? Привезу сюда подежурить Вадика, а сам сгоняю в магаз. Помимо шмоток куплю еще выпивки, безотказного лекарства от скуки. Время катилось ко сну, когда я осознал, что спать-то мне и негде. В комнате была только маленькая Машкина кроватка. Оставался лишь вариант на полу, который мне совсем не улыбался. Жестко, сквозняки, возможно, крысы. «Маш, а где у тебя вторая кровать? Совсем подзабыл», — решил сострить я. «В той комнате», — она указала пальцем на дверь в помещение, которое она использовала как холодильник и кладовку. «Только там холодно, особенно утром». «Так, а если перетащить ее сюда?» Оживился я, понимая, что есть шанс избежать ночевки на полу. «Она тяжелая». Зайдя в холодильник, я ожидал увидеть там огромную дубовую кровать с массивными спинками. Увидев там стандартную сеточную койку, как у наших бабушек на дачах, я счел ее слова шуткой. «Да, остальные спинки тяжелые, каркас тоже не пушинка. Но в целом 30 кг, вряд ли больше». Подвигав кровать туда-сюда, стало ясно, что одному тут никак. «Маш, подсоби мальца!» — крикнул я. «Одному совсем неудобно!» «Извини», — появилась она в дверях. «Это для меня слишком тяжело». «Как мужика здоровенного кастрюлей дубасить, так ничего, а как с кроватью помочь тяжело сразу». «Не хочешь, чтобы я оставался?» — вспылил я от злости, повышая голос. «Ну давай, уеду!» «Прошу, не додумывай многого». Она загородила проход, не позволив мне выйти из холодильника. «Если бы я хотела, чтобы ты ушел, я бы сказала прямо. И сейчас тоже говорю прямо. Кровать слишком тяжела для меня. Ты можешь лечь на моей кровати, а я постелю себе на полу». Остыл. Да и как было не остыть после этих слов? «Ну еще чего!» — пшикнул я. «Дай мне отвертку и пассатижи. Сам все сделаю». Перетащил кровать по частям. Собрал. Массивная конструкция заняла все место посреди комнаты. Это означало только одно, что с утра придется делать то же самое, только в обратную сторону. Свечи погашены, шторы задернуты, я на старой скрипучей кровати, валяюсь на каких-то грязных, наспех выбитых на снегу покрывалах. Романтика. Лежу, пытаясь нагнать на сон каких-нибудь убаюкивающих мыслишек. «Я боюсь». Тихо и одновременно громко в этой потрескивающей от печи тишине говорит Маша. «Если бы не вчерашний разговор на троих с Олесей, я бы подумал, что это начало некого флирта, заигрывания. Все-таки мужчина и женщина наедине, ночью, в одной комнате. Чего ты боишься?» — пытаюсь догадаться я. «Годзилла этого?» «Нет, не его». «А кого тогда? Или чего?» «Не знаю. Боюсь и все. Какая-то тревога внутри, беспокойство». «Хочешь, чтобы я тебя как-то успокоил?» Осторожно пытаюсь разведать, что к чему. «Нет, ты не сможешь». «Почему ты так решила? Радуюсь, что мои успокоения ей совсем не нужны». «Потому что я не хочу, чтобы ты меня успокаивал». «Ну, немного мешкаю с ответом. Столь неожиданным было это заявление». «Хочешь, чтобы тебя кто-то другой успокоил?» Быстро нахожу достойный ответ. «Нет, мне просто нравится бояться». «Нравится бояться?» Морщусь. «Что за чушь вообще?» «Это не чушь, просто ты не понимаешь меня». «Вот это точно! Ведешь себя как пипетка какая-то. Что вообще с тобой происходит?» Молчит. Минуту, две. Всхлипывает. «Вот тяна. Приехали». Встаю, зажигаю свечу. Подхожу к ее постели, сажусь на край. «Ты чего разревелась-то?» — спрашиваю я, а про себя думаю, что, может, наконец она решила рассказать о своих проблемах и тайнах. Главное, чтобы не лезла с поцелуями. «Ничего», — отвечает она, как будто и не ревела вовсе. «Ну давай, рассказывай уже, что с тобой?» «Это спектакль». «Чего?» — подношу свечу к ее лицу. Не ревет, не улыбается, лежит спокойненько. Миленькая такая. «Спектакль? Ну для чего?» «Для продолжения нашего разговора». «Ну блин, Маш, с твоим спектаклем я чуть совсем не запутался». «Прости, я не рассчитывала, что ты поверишь моей игре». Она натянула одеяло до подбородка, как будто озорно выглядывая из-под него. «Я плохая актриса». «Зря переживаешь, вполне натурально вышло. Я еще и не с таким сталкивался». Вспоминались самые разные закидоны и выходки моих многочисленных подружек. «Так в чем смысл этой постановки?» «Как ты считаешь, почему я, то есть персонаж, которого я пыталась сыграть, говорил все это?» «Ну, если без персоналей, то это либо флирт, либо желание показаться оригинальной, загадочной. Короче, мое внимание к себе привлечь». «А если допустить, что эти слова звучат не от девушки?» «Или от девушки, но по отношению к другой девушке?» «Ну, отношения между девушками сейчас разные бывают», — усмехнулся я. «А если серьезно, то это, конечно, меняет дело. Думаю, у твоей героини не вышло путем сказать, что она чувствует». «Верно», — одобрительно моргнула Машка. «Ее эмоции бурлили, захлестывали, а разум никак не мог понять, что и почему ее беспокоит». «Думаешь, таким макаром часто происходит?» — спросил я, осознавая, что мне представлен очередной кусочек мозаики непонимания. «Уверена. Смотри, как правило, наши эмоции уходят корнями в подсознание, то есть напрямую они для разума недоступны. Чтобы расшифровать эти эмоции, нужна очень глубокая степень рефлексии, предельная честность с самим собой. В ином случае попытки объяснения получатся надуманными, ложными. Они могут быть озвучены, но человек, который их высказал, позже откажется от них. В плане понимания между людьми от таких объяснений станет только хуже». «Знаешь, тебе стоило включить это в свой спектакль». «Да, пожалуй». «Значит, если мы сами себя не понимаем, то другие тем более не могут понять нас», — подытожил я. «Хорошо сказал». Снова медленное моргание. «У меня было более сухое определение. Неспособность донести себя». «Да уж». В легкой задумчивости я оперся спиной о спинку ее кровати, сцепил руки на колени. «Это мощнейший фактор непонимания», — пробурчал я, вспоминая, что приехал сюда, в Карелию, как раз для того, чтобы разобраться в себе самом. «В отношении этого фактора ты подметил самое главное. Тем не менее, бывает и так, что человек понимает, но высказать это не может. Не находит подходящих слов, путается, приводит плохие примеры, скачет с одного на другое. Не умеет выражать свою мысль? Ерунда. Этому учат». «Верно». Минуту-другую мы просто молчали. «Маш, ну а ты-то себя понимаешь?» «Полагаю, что да». «И знаешь, зачем и почему ты здесь живешь, в этой дыре?» «Знаю». «И отдаешь себе отчет, почему не хочешь говорить об этом?» «Конечно». Тут я снова задумался. Вспомнил свое необъяснимое восхищение от умиротворенности карельской природы, от ее красоты. Было бы оно таким ярким, если бы я сразу понял, от чего оно и почему. «Знаешь, Маш, если так глубоко понимать себя, то мир вокруг тебя станет рационально скучным. А жизнь серой и неинтересной. Как-то мне это уже говорили». «Кто?» «Неважно». «Да, неважно. Ну что, спатеньки?» Маша согласно моргнула. Я привстал, чтобы уйти, потом снова сел и, необъяснимо для себя, склонился над ней для прощального поцелуя. Мои губы тянулись к ее губам, но в последний момент я опомнился и поцеловал ее в лоб. «Спокойной ночи, Маша».